Москву. DFDF. С Вадимом Алексеевым. Здравствуйте и добро пожаловать на очередную 876-ю встречу радиолюбителей в эфире «Голоса России». Сегодня в программе мы поговорим о местном российском эфире, о существенных преобразованиях в работе службы и навещания из Пакистана, о годовщине Гватемальской коротковолновой станции, а также о радио в интернете. В конце программы вас ждет краткая информация о новом справочнике по вещанию на русском языке. Итак, начнем сегодня с некоторых изменений, происходящих в местном российском эфире. Информацию об этом публикует информационное агентство ОНРУ. Радио «Шансон» прекратило свое вещание в Великих Луках и Великолукском районе, это Псковская область. Как сообщил технический директор Псковского областного радиотелевизионного передающего центра Александр Лаптеев, радио «Шансон» в Великолукском районе около двух лет транслировала фирма «Радио Ревью». В 2008 году фирма не продлила договор на трансляцию. И чтобы частота 67,25 МГц не простаивала, она передана радио «Юность». Генеральный директор радио «Ревью» это подтвердил, но подчеркнул, что частота находится в собственности ОРТПЦ, то есть договор не был продлен по его инициативе. В феврале радио «Максимум» прекратит свое вещание в Самаре и Тольятти. Об этом заявил директор общества с ограниченной ответственностью «Европа плюс Самара», который является оператором радио «Максимум» в Самаре, Борис Фродков. В Самаре на частоте 106,1 МГц, на которой уже три года вещает «Максимум», будет транслироваться дорожное радио, а в Тольятти на частоте 102,7 МГц радио «Ваня». Все необходимые разрешения получены. Эту информацию подтвердил и вице-президент общества с ограниченной ответственностью «Центр новых технологий» в Санкт-Петербурге, которая владеет дорожным радио и радио «Ваня». Остается добавить, что дорожное радио вещает в 40 городах России, а радио «Ваня» — это новая станция. Она начала вещание пока только в Петербурге. И в ближайшее время начнет вещание еще в 53 городах России. Кстати, от себя замечу, что никакой дополнительной информации о новой радиостанции мне найти пока не удалось. И, наконец, тульская радиостанция «Визави» поменяла собственника и вошла в состав холдинга телерадиокомпании «Надежда». «Визави» до последнего времени оставалась единственной тульской радиостанцией. Остальные FM-станции ретранслируются из Москвы с местными включениями в согласованные региональные окна. «Визави» работал на частоте 103,3 МГц. Теперь здесь, по данным источника, планируется открыть ретрансляцию радио «Милицейская волна». Холдинг «Надежда», помимо вновь приобретенной станции, входит «Европа плюс» и «Ретро-ФМ». Таковы некоторые из последних событий в местном российском эфире. Теперь к новостям международного эфира. Пакистанская вещательная корпорация PBC приняла решение о сохранении и расширении навещания на следующих языках: хинди, гуярати, бенгальском, пушту, дари, персидском и китайском. Такое решение было принято на встрече под председательством секретаря по информации Пакистана Саеда Анвара Махмуда. На встрече также присутствовал генеральный директор PBC Джавед Ахтар. Высокопоставленные официальные лица обсудили на этой встрече контент служб вещания, которые будут сохранены. Было отмечено, что в улучшении нуждается не только сам контент, но и техническое качество сигнала. Об этом говорится в пресс-релизе, принятом по итогам встречи. Улучшение содержания вещания вышеназванных служб будет касаться не только новостных программ и обзора текущих событий, но и расширения репертуара развлекательных передач. Одновременно с этим планируется провести модернизацию передающих систем станции с целью умощнения сигнала для зарубежной аудитории. Решение об обновлении отдела навещания радио «Пакистан» было принято еще в прошлом году. При этом был проведен тщательный анализ деятельности каждой языковой службы. Те отделы, по которым было принято положительное решение, должны будут претерпеть существенную модернизацию своей работы. Все остальные было решено закрыть. Такое решение, по мнению руководства медийной отрасли страны, позволит существенно улучшить эффективность и навещание радио «Пакистан». Секретарь по информации правительства Пакистана заверил, что сотрудники, освобожденные в результате сокращения количества языковых служб, будут переведены в другие отделы компании, и ни один человек не станет безработным. Итак, что же конкретно будет закрыто? С 5 января прекращено вещание на языке асами с 0 часов 45 минут до часу 15, время, как обычно, всемирное координированное, на арабском с 18:15 до 19, на тамильском с 3:15 до 3:45 и с 9:45 до 10:15, на турецком языке, одном из его диалектов, с 13:30 до 14 и с 16:30 до 17, на английском для Западной Европы с 7:30 до 8:30, на непальском языке с 12:45 до 13:15, на языке синхали с 10:15 до 10:45 и на русском языке с 14:15 до 14:15. 14.45. Изменения затронули следующие передачи. На хинди трансляция, выходившая в эфир с 11 до 11.45, будет теперь транслироваться с 10.30 до 11.30, а программа с 6 до 6.45 заменена трансляцией с 5.30 до 6.30. Все это на частоте 7445 кГц. На пуштунском языке программа, выходившая в эфир с 5 до 5.45, теперь будет в эфире с 13 до 14. Частота останется 5050 кГц, а программа с 10.15 до 10.45 заменена программой с 8 до 9 часов, которая пойдет на новой частоте 6235 кГц. На языке Дари вместо трансляции с 15.15 до 15.45 будет вещание с 14.30 до 15.30, а вместо трансляции с 10.15 до 10.45 вещание будет с 9.30 до 10.30. Частота в обоих случаях не меняется, 5050 кГц. Вещание на персидском языке теперь начинается на 15 минут раньше и длится ровно час с 17 и с 12 часов. Частота 5050 кГц. И на китайском получасовые программы в 12 часов и 7 часов утра стали часовыми. Частоты прежние 9380 и 11570 кГц. Все остальное, что не попало в список прекращенных программ и только что зачитанных изменений, осталось как и прежде. Боюсь, правда, что список этот невелик. Следующее сообщение, опубликованное в блоге Shortwave Central со ссылкой на World QSL Book, должно заинтересовать всех любителей экзотических станций. Евангельская станция из Гватемалы, радио Вердат, что в переводе означает «радио правда», в феврале будет отмечать свою 8-ю годовщину. Этому событию посвящена специальная юбилейная QSL-карточка, которую станция обещает выслать всем, приславшим рапорты о приеме ее программ. Стоит отметить, что подарок от станции можно получить, также и другие сувениры. Так что пытайтесь. Рапорты можно писать на английском или испанском языках по следующему адресу. 4 авеню 2-24, зона 1, апартада постал номер 5, индекс 20901, Чикуимула, Гватемала. Электронный адрес verdad@intelnet.com. Адрес станции в интернете www.radioverdad.org. Согласно справочнику World Radio TV Handbook, станция в эфире с 11.30 до 5 часов на частоте 4052,5 кГц. Мощность передатчика 1 кВт. Вот полностью идентификация станции, записанная с ее параллельной интернет-трансляцией. Transmite la estación educativa evangélica Radio Verdad en 4.05 MHz, banda de 75 metros, onda corta SW1. Para reportarnos nuestra señal, diríjase a Estación Educativa Evangélica Radio Verdad, apartado número 5, Chiquimula, Guatemala, Centroamérica. Y le enviaremos su tarjeta QSL, calendario, banderín y calcomanía. Indíquenos la bendición que recibe por escuchar Radio Verdad y los nombres de nuestros programas que escucha. Esperamos hoy su carta. Поговорить о том, что традиционные средства массовой информации все более успешно завоевывают российский сегмент всемирной паутины, по-другому Рунет. Об этом говорит очередное ежегодное исследование, проведенное компанией WebStandard. Субтитры сделал DimaTorzok. 14 занимают 12 из 20 верхних позиций. Примечательно, что в тройке лидеров изменений не произошло. При этом сохранился не только состав ее участников, но и распределение мест. Лидером является российское информационное агентство «Новости», затем следует «Интерфакс» и «Итартасс». То, что средства массовой информации столь плотно представлены в верхней части рейтинга 2007, говорит о благоприятной тенденции развития Рунета с точки зрения соблюдения авторских прав, считают специалисты компании «Webscan Technologies». Обращает на себя внимание тот факт, что лидерами рейтинга из числа представителей СМИ стали не только информационные агентства. 12-ю позицию занимает радиостанция «Эхо Москвы», вплотную за ней идут телеканалы НТВ и газеты «Ведомости». Для сравнения, в прошлогоднем рейтинге НТВ вообще не входил в первую сотню самых упоминаемых брендов Рунета. Столь резкий скачок СМИ в рейтинге 2007 можно объяснить тем, что большинство из них стало гораздо активнее развивать собственные интернет-сайты, полностью или частично дублируя печатные или эфирные выпуски. Именно интернет-ресурсы позволяют максимально оперативно обнародовать информацию, и создание интернет-версии издания или канала является мощным инструментом по привлечению аудитории, в том числе и к так называемым офлайновым материалам. И в продолжении темы интернета. Информационное агентство ОНРУ сообщает о том, что компанией Asus создан новый гаджет для того, чтобы слушать интернет-радиостанции. С помощью этого проигрывателя можно быстро настроить любимые передачи и слушать их в любом месте. Asus Internet Radio совершенно самостоятельное, то есть независимое от компьютера устройство. Оно может воспроизводить десятки тысяч радиостанций из интернета, которые вещают со всего мира. Аппарат удобен тем, что его можно взять с собой куда-нибудь в поход или на прогулку. Также в этом радио можно настроить другие станции, которых нет изначально. Или же можно сделать список из 2,5 сотен своих любимых станций и слушать столько их. В гаджете сочетаются ретро-дизайн и современные технологии, говорится в сообщении агентства. Он поддерживает только форматы MP3 и VMA с битрейтом от 32 до 320 килобит в секунду. В проигрыватель также встроен будильник, который может в нужное время включить выбранную радиостанцию. К интернету устройство может подключаться через Wi-Fi или другую беспроводную сеть, а также через Ethernet. В устройстве имеется LCD-дисплей размером 128 на 64 пикселя, где отображается информация о станциях. Существует две версии устройства, одна со входом для iPod, другая без него. В заключение сегодняшней программы информационное сообщение, которое меня попросил озвучить наш московский коллега Константин Гусев. Вышел из печати 15-й выпуск справочника радиовещания на русском языке. Он содержит зимнее расписание радиостанций, работающих на русском языке на коротких и средних волнах. Приведенные в справочнике расписания действительны до 30 марта этого года. В справочнике указаны расположение и мощность передатчиков, направление вещания, почтовые адреса станций, номера телефонов, факсов, адреса веб-страниц, электронной почты, а также QSL-политика станции. Заявки на приобретение справочника необходимо направлять по адресу: Березкин Александр Алексеевич, абонентский ящик 463, город Санкт-Петербург, индекс 190-300, Россия, по электронной почте alex@nrec.spb.ru или по телефону смс-сообщением код России 7, код оператора 921, номер телефона 793-72-84. Справочник можно получить также наложенным платежом, но при этом необходимо помнить, что цена его будет значительно выше, чем по предоплате. И еще отправка наложенным платежом возможна только по территории России. Все справки по вышеуказанным адресам. Повторю еще раз для тех, кто не успел записать. Березкин Александр Алексеевич, абонентский ящик 463, город Санкт-Петербург, 190-300, Россия, по электронной почте alex@nrec.spb.ru или по телефону смс-сообщением 7-921, номер телефона 793-72-84. Ко всем, кто будет посылать телеграфные переводы, большая просьба дублировать свой адрес по электронной почте или смс, так как в переводе адреса отправителя обычно нет. Также есть возможность получить и электронную версию 15-го выпуска справочника. Для этого необходимо отправить заявку на следующий электронный адрес: gusev@itep.ru. Обращаю ваше внимание, что электронная версия также платная. Еще раз адрес, по которому можно заказать электронную версию: gusev@itep.ru. В нашей программе мне хотелось бы привести краткий обзор изменений в русскоязычном радиовещании за прошедшие полгода, которые публикует справочник. Итак, в прошедшем вещательном сезоне прекратили трансляции на иностранных языках радио «Будапешт» и международное итальянское радио «Рай Интернешнл». Неясна ситуация с голосом Греции. Похоже, что радио «Филе», в рамках которых велись передачи на русском языке, упразднено. Передачи на русском языке в эфире с начала зимнего сезона не отмечены ни на коротких волнах, ни в интернете. «Голос Америки» значительно сократил вещание на средних волнах, убрав повторы передач. Радио Республики Абхазия фактически прекратило регулярные передачи на русском языке, оставив на своих частотах лишь трансляции из России. В результате реорганизации на таджикском радио возникло радио «Овози Точик», которое передает программы на русском языке как программы иновещания. Радио Японии начало передавать ежедневную программу на русском языке в цифровом формате DRM. И новая украинская радиостанция «Радио Эммануил» заработала на коротких волнах уже в начале 2008 года. Станция в эфире с 14 до 18 часов на частоте 9885 кГц. Передаются религиозные программы в основном на украинском языке, но часть программ идет и на русском. Это был краткий обзор изменений в русскоязычном международном радиоэфире за последние полгода, который опубликован в 15-м издании справочника радиовещания на русском языке. Электронный вариант этого справочника для нашей программы предоставил один из его авторов, наш московский коллега Константин Гусев. Константин, спасибо. И на сегодня наше время в эфире истекло. С вами прощаются режиссер Владимир Иванов и ведущий программы Вадим Алексеев. Всего вам самого доброго и до встречи ровно через неделю на волнах «Голоса России». Пишите нам по адресу: Россия, 115-326, Москва, улица Пятницкая, 25, Российская радиовещательная компания «Голос России». Наш электронный адрес: postru@ruer.ru. Телефон 8-495-950-69-44. Факс 8-495-950-61-16.